Глава 8. Смех ведьмы. Пусть идут в рейд с лесными стрелками. Надо усмирить лунного зверя и забрать весь его выводок. Воскликнула Магура, откинув кудрявые смоляные волосы назад. Нашему племени нужны фамильяры С-класса. Ее глаза гневно сверкали. Это была статная и вызывающе некрасивая зеленокожая женщина с квадратным волевым подбородком, толстенными губами и свернутым на бок носом. Хотя в своем ярком темпераменте Магура оказалась весьма харизматичной особой. Инфа о классе сообщила «Маг Тверди», а рядом виднелся тег статуса «Зодчий». Как я понял, она руководила поддержанием физических защит убежища и его расширением вниз под землю. Поэтому пользовалась большим влиянием в племени и спорила с такой уверенностью, хоть была молода. «Узко мыслишь, зодчая! Щенки хорошо, но мелко!» Пророкотал в ответ кряжистый широкоплечий Джар в почтенном возрасте. Болезненно усохший и посеревший. Ангар Молоторукий, мастер-кузнец племени. «Големы-душеносцы, вот кто нам нужны. Они универсальнее и гораздо мощнее. Если кровники добудут мне особые стати к мерце, я, наконец, смогу завершить работу». «Опять твой безумный проект, Ангар?» всплеснула руками зодчая. «Автоматоны слишком сложны по устройству. Вам с учениками никогда их не доделать в глуши посреди лесов». «Зато если доделаем, наше племя сможет отвоевать павшую цитадель». «Так и знала, что ты обезумел». Двое старейшин спорили, как нам, кровникам, отдавать Джарам долг. В убежище собралось сразу трое должников. Я, молодой и обаятельный Уилл Харрис, маг огня из Канады в новеньком магическом дублете с привычным офисным галстуком, а также крысолют по имени Шис. Он оказался едомантом, магом Виталиса и воды, и от него очень странно пахло. Мы трое не успели даже парой слов перемолвиться, как старейшины принялись ругаться. Онгар спорил сидя. Когда-то мускулистый, сейчас мужик из Сохы, стал почти серым в результате неизлечимой напасти, которой страдал весь его народ. На теле Онгара виднелись россыпи черной сыпи. Маленькие воспаленные точки, не прыщи, а наоборот, дырки. Каждая точка была провалом в ничто. Это вам не оспа. Если Нокс выедает тебя изнутри, то хоть расчесывай, хоть замазывай, толку будет ноль. Никакие лекарства для организма на это не действуют. И диспел магии тоже. Потому что это не магия, а чистое выражение стихии. Если хотите, живая пустота. Вот и попробуй ее вытрави. Гибнущий народ зеленокожих за целое поколение не нашел способ. Магура тоже была взрослой Джаррой. Недуг затронул и ее, но пока в малой степени. Немного точек тут и там, почти незаметно. Так что у Зодчи было достаточно силы, она вела спор стоя, как бы подчеркивая превосходство своих доводов. «А у нас нет права голоса?» — веско спросил я, как только спорщики выдохнули. «Именно, у нас есть право выбора», — поддержал Шис. Голос крысолюда был шершавым и шуршащим, как сухие слои, сползающие из змеиной кожи. «Мы готовы отдать долг, но сами решим, куда идти». «Может, разделимся? Так мы и компоненты достанем, и питомцев». Уилл Харрис машинально поправил галстук, будто выступал с презентацией перед собранием акционеров. Он вообще вел себя как типичный менеджер среднего звена, всегда в поисках оптимальных схем. «Нет», — отрезала Магура. «Раздельно не справитесь, обе задачи непростые». «Что тут за сбор?» Внезапно раздался знакомый мне голос. Мы заседали в центре бревенчатого длинного дома, аналогичного постройкам викингов. Здесь собралось уже полтора десятка местных жителей. Все повернулись в широкий входной проем и увидели группу подростков во главе с Арчаной. Молодежь явно вернулась с охоты. У всех колчаны со стрелами. Луки убирают в инвентарь, а колчан туда-сюда мотать неудобно. На поясах висят птичьи и заячьи тушки, а мускулистый парень держит на плечах подстреленную лань. Мог бы убрать в инвентарь, но понтуется перед остальными. «Привет, подруга!» Я улыбнулся Арчане, почему-то думая, что девчонка обрадуется. «Крыса тебе, подруга!» — огрызнулась она. «А я тебя знать не знаю, черномордый!» «Чего?» «А, мы же познакомились, когда я был в пергаментах. В новом облачении она меня и не видела. Ладно, напомним». «Яр!» «Человек?» — удивилась Джара, наконец узнав голос. «А чего такой черный?» «Сменил облачение». «Ты его знаешь, охотница?» — спросил Онгар. «Провожала лесным коридором в Хазреш». «И что скажешь?» «Вроде железный». «Железо в иерархии Джаров — это неплохо». «Решаем, как именно должники крови будут отдавать долг», сказала Магура, указав на нашу тройку рукой. Интересно, почему оба старейшины отчитываются перед 13-летней девчонкой, и почему она вообще считает себя вправе задать им вопрос? Другие подростки молчали, глядя на нас из-под лобья, да и взрослые не пытались вмешаться. Никто не чуял за собой силы и авторитета, чтобы разговаривать со старейшинами на равных, а Арчана чуяла. «Без вождя?» — спросила она негромко, вроде без наезда, но Магура сразу смутилась. «Вождь плох, он сегодня не с нами», — быстро ответила зодчая. «Ему остались последние дни». «Ясно». «А что скажет Бурсишага?» — поинтересовался я, и вокруг наступила резкая тишина. Все джарры без исключения повернулись ко мне. Одни с ужасом, другие с неприязнью, третьи, наоборот, с уважением и восхищением. Похоже, к старой ведьме в убежище относились очень разнообразно. Магура побледнела от гнева, а Онгар усмехнулся. «Меня послали к Бурсишаге, потому и спрашиваю». «Сейчас узнаем», — кивнула Арчана. «Не смей!» Девчонка привычно перекинула ящик из-за спины вперед и распахнула крышку до того, как Магура успела закончить возглас. И скоро бы повеяло мертвенным холодом и раздался пронизывающий стон, перекрывший другие звуки. «Чистый, неиспорченный, живой! Ишь, какой ценный экземпляр нам попался!» Оттуда поднялась призрачная зеленая голова, которая уставилась на меня со злобной ухмылкой, игнорируя других должников. «Ведьма!» Магура ударила кулаком по бревенчатой стене, и я заметил, как рука зодчей на мгновение стала каменной, а бревно едва не треснуло от силы удара. «Вернись в свой короб и не влезай в дела убежища! Ты свое отжила, у тебя больше нет власти над племенем!» «А я не влезаю, деточка!» Ухмыльнулась Буся во все остренькие жутковатые зубы. Ее глаза горели недобрым оранжево-красным светом. «Кровник сам меня вызвал, имеет право». «Вождь не позволит ведьме участвовать в кровном круге!» Рявкнула Магура, подавшись вперед. «Но вождь сегодня не с нами», — тихо сказала Арчана в наступившей тишине, и мне почудилась в голосе девчонки скрытая опасная мстительность. «А у старейшин нет права отказать Джару войти в кровный круг». «Подтверждаю», — хрипло молвил Ангар. «Любой из нас может войти в круг и выдвинуть свой клич, отказать вправе лишь вождь, а должники вольны выбирать, на чей клич ответить». Магура отступила назад, бухнулась на лавку и замолчала. Ее квадратное лицо потеряло живость и стало как каменная маска. Она явно не одобряла происходящее, но ничего не могла сделать. «Что ж...» — прошелестела ведьма, довольная эффектом. «Вы оба молвили. Мой черед». Призрак вылетел из ящика, размытый снизу, но на торсе и руках старухи стали видны страшные изломанные дыры, которые проела зараза Нокса, когда ведьма еще была жива. Бурсишага умерла в мучительной борьбе с недугом, дотянув до последней стадии, когда нарывы пустоты слились в безобразные дыры, несовместимые с жизнью. Но ведьма сумела перехитрить даже неизлечимую чуму и убила себя сама, каким-то темным ритуалом, который превратил ее в нежить, привязанную к коробке. Судя по реакции Магуры, старуха прежде была вождем, а может, даже оставалась им какое-то время после своей гибели и перехода в статус нежити. Наверняка это посеяло раздор в рядах джарров. Одни были согласны, что хитрая и опытная ведьма будет вести племя. Другие выступили против. Что бы там ни была за история, в итоге Буси отошла от власти и был назначен новый вождь, который теперь доживает свой век. А призрак в коробе занялся воспитанием маленькой девочки, которой выделяют ценные магические шмотки, ей явно не по уровню, которая таскает на спине ящик с могучей ведьмой и руководит всем молодняком в убежище. Картинка сложилась. Буся воспитывает из Арчаны следующего вождя. Вот почему у малолетки такой авторитет, и она может говорить, когда остальные молчат. Интересно, почему ведьма выбрала именно Арчану? Пока все это пронеслось у меня в голове, призрак подлетел поближе. Я заметил, как Уилл с явным опасением отодвинулся, а Шикс и вовсе скользнул назад, воровато спрятав морду под капюшон. Его лапки нащупали необычный символ на цепочке и сжали его, словно призывая защиту. Аура у бабки была неприятная. Такой вымораживающий холодок. Призрак тянул жизненные силы у всех вокруг, потому остальные отступили. Вокруг нас с Буси возник пустой круг. А я остался в центре и получил сообщение. Минус один хитрейна. Внимание, вы вошли в зону негативного воздействия. Пока вы не покинете зону, будете терять один хит каждые 10 секунд. Я не собирался показывать слабость и страх, поэтому сидел спокойно, как будто ничего особенного не происходило. Пока хитов не станет 150 или меньше, посижу. Могу себе позволить. Ишь, какой хитастенький. Я тебя насквозь вижу, человек. Доверительно сообщила Буся, довольно вдыхая мои силы. Ты не из тех, кто довольствуется малым. Нет. «Ути-пути, питомцы-хреномцы, мерцы-шмерцы — это задание для малых детей, а ты не такой. У тебя потенциал выше, чем у всего нашего народа, верно?» «Упс, и как она это определила?» «Или это не про ранговый потенциал, а просто фигура речи?» «Как мне ответить, чтобы не выдать лишнего никому, включая миллионы взирателей, которые могут смотреть за нами прямо сейчас?» «Потенциал-хренциал». пожал я плечами. «Ты можешь исполнить мелкие поручения Онгара и Магуры, а можешь войти в историю миров и стать одним из героев нашего народа». «Это как?» «Сегодня особая ночь. Память огня». Прошелестела ведьма торжественно и печально. «Сегодня умрет наш вождь». Ропот пронесся по помещению. Кто-то отреагировал возмущенно и с ненавистью, кто-то печально и спокойно. «Но мы не будем предаваться горю, а совершим невиданный подвиг. Вернем утраченную реликвию предков — Гермингар». Магура ахнула и закрыла ладонью рот. Онгар крякнул от удивления и покачал головой. Даже Арчана резко и изумленно втянула воздух. «Я же говорила тебе, внучка, твой человек сам к нам придет», — прошипела ведьма. «Говорила, и он пришел. Еще говорю, что вождя сегодня не станет». «Хочешь убить его, ведьма? Убить вождя, чтобы исполнить свое пророчество?» Магура вскочила, сжав кулаки. Раздался резкий ракочущий звук, и вся поверхность ее тела и одежды покрылась подвижным слоем каменной брони, состоящим из мелких блоков. А руки и ноги увеличились за счет наросшей массы, сделав фигуру зодчей массивной и могучей, угрожающей. Я заметил, что в руке Арчаны появилась та самая булава с набалдашником в виде головы огра. Девчонка украдкой прятала руку с оружием за спиной, но была готова в любой момент броситься в драку. «Нет, Магура», — ответила ведьма торжественно и спокойно. «Я долго ждала и не вмешивалась в дела племени, потому что Джара имеет право решать, как вздумают. Но сегодня ночь судьбы. Истинно говорю вам, сегодня вождя не станет. Ты сама знаешь, что у него не осталось больше сил. Давайте не грызться над его остывающим телом, а простимся с духом того, кто вел нас все эти годы. Простимся по-джарски, все вместе». Мгновение зодчая решала, как поступить, и я заметил, что все местные разделились на два лагеря, включая подростков. Одни сдвинулись на пару шагов вправо к Магуре, другие на пару шагов влево к Онгару, Бусе и Арчане. Среди подростков, кстати, почти все были за Арчану. Магура заметила это и резко опустила руки. Каменная броня разом потрескалась и облетела к ее ногам крошевом и пылью. «Ладно», — сказала она тяжело и устало. «Я иду к вождю и останусь с ним. Ваши мелкие интриги и безумные выдумки мне больше не интересны. Будьте вы...» Арчана внезапно шагнула к ней и обняла. В ее руках не было оружия, а голова невысокой девчонки ткнулась женщине в грудь. Та от неожиданности замолчала, не договорив. Потом молча высвободилась и вышла прочь. С ней собрание покинули еще двое, но остальные остались здесь. Больше того, с каждой минутой Джаров прибывала, и уже через несколько минут в длинном доме собралась настоящая толпа. Новости и реакции в убежище распространялись с очень высокой скоростью. «Займемся делом». Ведьма, наконец, отлетела от меня в сторону, и я тихонько выдохнул с облегчением, перестав терять хиты. «Обсудим великий поход». «Простите, а при чем здесь мы?» — осмелился спросить Уилл, справедливо чувствуя себя чужим на этом празднике жизни. «При том, что смерть вождя убежища — непростая ночь», — торжественно ответила Бурси Шагга. «Каждый из глав нашего народа несет в себе частичку предвечного огня, искру великого Гермингара. Мы передаем ее от вождя к вождю, а сегодня искра высвободится из ушедшего, и мы можем использовать ее, чтобы открыть портал напрямую к Гермингару». «А что случилось с вашим реликтом, и где он сейчас?» уточнил Шис, по-прежнему вцепившись в свой амулет. «На искаженной планете, где солнце переполнилось тьмой», произнесла ведьма, «где обитают бесформы. Там его спрятали Тайро, коварные воители. Они получают силу Гермингара, а мы уже целое поколение не можем его вернуть». «Тайро? Погодите, я уже слышал про эту расу. Недавно слышал, в памяти мелькнуло нечто неприятное». «Точно, о них рассказывал Хопиш. Жестокие обитатели погибшего мира, которые ненавидят башни и уничтожили странствующий цирк лишь потому, что их оскорбило представление. Выходит, расы Тайро и Джаров враждуют, а нам хотят дать квест вернуть похищенный реликт. Звучит слишком эпично и не для нашего уровня», — честно сказал я. «Уровень, шмуровень», — рассмеялась ведьма. «В некоторых случаях сила не важна, и искаженный мир как раз из таких. Там система башни почти не действует, и все законы работают по-своему. Там нужны отвага и изворотливый ум, общий потенциал личности, а не бренные циферки нынешних статов. Ясно тебе, человечек?» «Ну и заварушка. Я ощутил одновременно большой интерес и большое опасение от всего этого дела. У двоих других должников опасение, кажется, перевешивало». «Вы считаете, что мы втроем сумеем справиться и вернуть ваш реликт?» с сомнением спросил Уилл, наморщив лоб. «Нет, троих маловато. Но я уже собрала команду выдающихся смертничков». Бурси Шагга мерзко хихикнула. «Вы трое, еще трое в соседнем убежище, вот уже шестеро. И все, как на подбор, интересные личности с подвохом. Как думаешь, случайно совпало, что всех шестерых вас судьба привела к нам разными дорогами в одну ночь? Именно в ночь смерти вождя, когда появится искра. «Но если истратим искру на портал, наше племя останется без огня Гармингара!» — воскликнула Арчана. «Новый вождь будет слабым!» «Это верно, внучка», — печально проронила Буся. «Если затея провалится, нам придется пойти на поклон к другому племени, ибо вождь без искры слаб и не сможет защищать нас от болезни пустоты. Мы станем умирать еще быстрее, чем сейчас». В помещении стало почти искрить от напряжения, ведь каждого из джаров происходящее касалось напрямую и было потенциальным вопросом жизни и смерти. «Зачем тогда рисковать?» — выкрикнул большой воин в мощной броне. «Рассчитывать на иноземцев в такой момент? Доверить чужакам нашей жизни?» Гул голосов поддержал его. «Жизни?» — выплюнула Бурси Шага с презрением. «Ты про наши никчемные, полные мучений забеги по выживанию, которые с каждым поколением становятся на 10 лет короче? Сколько ты оставил жизни своим детям, Шагр Стальной? 30? А сколько у наших с тобой внуков? 2? Джары вымирают! Наш народ закончится на детях Арчаны, которые только успеют родиться и доживут в мучениях и страхе до 10 лет, чтобы сдохнуть в агонии от дыр, разъедающих тела!» Ведьма обвела всех горящим, уничтожающим взглядом. Тяжелое молчание было ей ответом. «Это не жизнь», — сказала одна из женщин, стоящих в тени у стен. «Ведьма права». «Зато если безумный план ведьмы удастся, наше племя завладеет Гармингаром», — хрипло проговорил кузнец и с трудом поднялся, опираясь на плечо ученика. «Подумайте об этом. Все племена и убежища придут к нам. Мы снова станем единым народом. Сможем оттеснить проклятую заразу, и у джарров появится возможность победить ее. Когда-нибудь. Ведь с реликтом в наших руках длительность жизни перестанет сокращаться от поколения к поколению». Длинный дом зашумел. Яростные волны коротких возгласов, проклятий, споров прокатились по нему из стороны в сторону, а затем стихли. Все смотрели на призрачную ведьму и ждали объяснений. «Мы с моим старым другом, вождем Гуразом из убежища Серебряного Когтя, давно придумали эту ночь», — сказала старуха. «Еще 10 лет назад. Сегодня мы пожертвуем искрой предвечного огня, погасим память предков нашего племени ради жизни наших детей и пошлем неслучайных героев в великий поход за святыней». «Чужаки!» — глухо покачал головой воин в броне. «Разве они станут сражаться за нас так, как мы сами? Я пойду вместе с ними». «Нет, я! Я готова! И я тоже!» Один за другим джары выступали вперед, живая толпа сплотилась вокруг призрака и нашей слегка ошалевшей от происходящего троицы. «7 алых птиц я принесла в жертву поколение назад перед своей смертью». Когда голоса стихли, сказала Бурси Шага, сильнейшая ведьма джаров. 7 смогут пойти в искаженный мир, и судьба тщательно отобрала их для похода. Вы в самом деле думаете, что слепой случай привел их сюда? Ха! Нет, сам Гармингар выбрал героев, которые за ним явятся». «А что такое вообще Гармингар?» — спросил я, подняв руку. «Наивысшее достижение нашего народа, реликт эпохи исхода в башню», — ответил кузнец с почтением. «Тогда джарры были сильны. В поисках абсолютного оружия наши мастера обуздали особое мировое начало, эссенцию вешнего духа. Это слепая сущность, которая пронизывает все миры и все народы. Подчинив эту своенравную антистихию, ее адепты создали абстракт Рой, живую фрактальную колонию осколков духа, которая обладает собственным сознанием». «Дедуля, а по-человечески можешь объяснить?» — спросила Арчана. «А то даже я ничего не поняла». «Могучая сущность, которая желает гармонии и блага всем», — хмыкнула Буся. «Но джарам, своим создателям, в первую очередь». «А что там будет в этом искаженном мире?» — хмуро и тревожно пробормотал Шис. «Какие там законы, что за бесформы? Первый раз слышу о таких существах». «Это откроем тем, кто возьмется за дело», — парировала старуха. «Но подумай, если мы рискуем судьбой всего племени ради похода, разве мы будем посылать никчемных проходимцев на верную смерть?» Крысолют моргнул бусинками глазами. Он выглядел неуверенно. «Ты сказала должников 6!» — выкрикнул молодой мужчина из толпы. «А пойти смогут 7. 7-м станет один из нас?» «Конечно, да», — ответила старуха. «И ты прекрасно понимаешь, кто это должен быть, Хоерик Лавкач». Все взгляды сошлись на Арчане. Девочка стояла неподвижно, обняв короб у себя на груди и глядя возбужденным взглядом вдаль, в сплетение своих мыслей. «Я пойду», — вздрогнув, очнулась она. «Вот и решится давний спор, соплеменники. Если дочь приступивших достойна стать вождем, то я вернусь со святыней. А если недостойна, то сгину, туда мне и дорога». «Простите, я не очень настроен сгинуть», — подал голос Уилл. «Не уверен, что риски и размах предполагаемого похода соответствуют моему опыту, скиллам и вообще важности взятого мной долга. Вариант сбегать за мерцами или фамильярами теперь выглядит как-то гораздо интереснее. Не знаю, как остальные коллеги, а я так и долг отдам, и, знаете ли, выживу. Долг важен. Кивнула ведьма, спокойно глядя на испуганного человека, ведь он струсил вполне обоснованно. Вы можете отказаться и отступить, выбрать дело попроще. Поэтому я предложу вам кое-что кроме долга, кое-что уникальное. Она широко развела руки, которые просвечивали в мягких лучах магических светильников. Каждый из тех, кто отправится к Гармингару, должен получить часть искры, чтобы пройти через портал и войти в контакт со святыней. Иначе просто не выйдет. Мы разобьем искру вождя на мелкие гаснущие искорки, которые будут жить внутри вас одни сутки. По рядам джаров пронесся вздох одновременно и сожаления, и зависти. На сутки вы будете с Гармингаром одной крови, одного духа, и если сумеете добыть его, освободить из-под власти Тайро, эта связь останется в вас навсегда. Искорки внутри вас не погаснут, а вырастут в полноценные искры. «Погодите», — тихо и изумленно сказал Шис, аж привстав на лавке. «Если мы исполним задание, то каждый из нас станет пожизненным кровником Гармингара и вождем своего собственного племени, получит искру негасимого огня особой духовной силы?» «Да». Это меняло дело. В целом, я и до этого был настроен согласиться с рискованным предприятием и принять крайне необычный квест. Причин тому было сразу несколько. Наличие доверия к Щелкарю и Корчане, сочувствие гибнущему народу джарров и желание им помочь в меру сил. Но это вторичные моменты. А главным и самым сильным мотиватором оставалось то, о чем сказала хитрая и мудрая ведьма — стремление к величию. Я выбрал путь Археона, а не мелкого проходимца. И всегда, когда была возможность, шел не простой и безопасной дорогой, а той, что считал правильной и ведущей на вершину башни. Когда прыгал по островкам славы и шипами ради особой награды, но и ради особого свершения на пути к ней. Когда остался на мосту и когда сражался за павших в Крустальном шпиле. Когда помог императору Аларину встать против судьбы и вернуть самого себя вместе с надеждой для всего заплутавшего народа. Когда не принял правила игры Ингвара-искусника, победил его и переделал подлые этажи в нормальные. Когда внутри все сжималось от страха погибнуть, но я все равно поднимался по лестнице испытаний потенциала. И даже когда выбрал ничего не ответить владыке Азурандару, невольно став его врагом. Весь мой короткий, но яркий путь был путем не выискивания выгодных и гладких безопасных шагов, а путем максимального сопротивления. Ведь с самого первого момента явления башни я понял, что должен идти в нее. Вот и сейчас, как метко заметила старуха, утверждавшая, что видит меня насквозь, главным мотиватором была возможность величия. Но когда к нему добавилась такая потрясающая награда, я понял, что участие в походе за святыней джарров — дело решенное. «Как тебе такое, человечек?» — спросила Бурси Шага одновременно с насмешкой и с восторгом. Ведь она 10 лет жила в ящике, предчувствуя и ожидая сегодняшний день, и теперь пророчество, предсказанное ею узкому кругу вождей, сбывалось у старухи на глазах. «Я в деле». Мне показалось, или глаза Арчаны радостно сверкнули. «Шиз тоже в деле». Тут же сверкнул крысолют, подсев ко мне поближе и обдав букетом очень странных запахов. «А вы в курсе, чего эта искра-то дает?» — шепотом спросил у нас Уилл. «Особый дар руководить и управлять сообществом разумных», — ответил Шиз. «Сверхсознание среди своих». «Походу, это энергетический симбионт как минимум эпического ранга», — улыбнулся я, зная, что менеджер поймет и оценит. «Тогда это может стать выгодной инвестицией, несмотря на риск сдохнуть в походе в опасный искаженный мир». «Как ни странно, искаженность увеличивает наши шансы, а не уменьшает», — возразил я. «Подробности скоро выясним, но главное, если старуха не врет, на той планете важны наши мозги, а не уровни. Причем в плане находчивости и креативности. А с этими качествами у представителей расы, создавшей видеоигры и комиксы, все неплохо». «Я принимаю ваш клич», — вздохнул Уилл и добавил уже тихо. «Меня выкинули из трейдеров за высокорисковые сделки. Видимо, не зря». «Добро пожаловать в отряд самоубийц», — кивнул я.